она с трудом признала своим, грязно-серое, покрытое каплями пота. Этот вид привел ее в такой ужас, что она немедленно отвела глаза от зеркала. С огромным трудом Эсме вернулась в гостиную и упала в кресло, задыхаясь и взмахивая руками. Затем боль охватила ее, и она начала рвать, как огромный бешеный зверь. Она наклонилась и плотно обняла себя руками. Она издавала слабые короткие стоны каждый раз, когда боль, как острый нож, пронзала все чаще и чаще ее, пока не оставалось ничего, кроме боли. Прошла целая вечность, пока боль немного утихла. Казалось, что-то сидело у нее на груди и выдавливало воздух из легких, не давая возможности вздохнуть. Все было совершенно мокрым. Белое теннисное платье промокло от пота, лицо залито слезами, сиденье кресла мочой, которую было не удержать в моменты особо острых приступов. Всхлипывая и хватая воздух синими губами, она села и молилась, чтобы Рон пришел домой, прежде чем идти в прибрежный. Телефон в холле был от нее на расстоянии световых лет и абсолютно недосягаем. Было 7 часов, когда Рон и Тим вошли в заднюю дверь дома на Серф-стрит. Стояла странная тишина. Кухонный стол был пуст, и запаха приготовленной пищи не ощущалось. «Привет! Где ты, мать?» — жизнерадостно воскликнул Рон, когда они вошли в кухню. «Эс, дорогая, где же ты?» — позвал он. Затем пожал плечами. «Должно быть, осталось в своем клубе еще на пару сетов», — сказал он. Пока Рон зажигал свет в кухне и столовой, Тим прошел в гостиную. Оттуда послышался ужасный крик. Рон уронил чайник, который держал в руках, с бьющимся сердцем бросился в гостиную. Тим стоял и плакал, ломая руки и глядя на мать, которая лежала в кресле, странно неподвижная, со сжатыми в кулаки руками. «Боже!» Слезы брызнули из глаз Рона. Он подошел к креслу и склонился над женой, протянув дрожащую руку. Кожа ее была теплой. Едва веря своим глазам, он увидел, что грудь медленно поднимается и опускается. Он встал. «Тим, не плачь!» — сказал он. Зубы его стучали. «Я позвоню доктору Перкинсу и Донни, а затем вернусь. Ты останься здесь. Если мама что-нибудь сделает, не кричи. Хорошо, дружок?» Доктор Перкинс был дома, ужинал. Он сказал, что вызовет скорую помощь и встретит их прямо в госпитале принца Уэльского. Вытирая слезы тыльной стороной ладони, Рон набрал номер Донни. Ответил Мик. В его голосе сквозило нетерпение. Это был час обеда, и он терпеть не мог, когда его беспокоили в это время. «Послушайте, Мик, это Рон», — сказал Рон, четко произнеся слова. «Пожалуйста, не пугайте Донни, но дело касается ее матери. Думаю, у нее был сердечный приступ, только я не уверен. Мы ее увозим в отделение срочной помощи немедленно, так что приезжать сюда нет смысла. Лучше всего, чтобы вы и Донни встретили нас в госпитале как можно скорее». «Я очень сожалею, Рон», — бормотал Мик. «Конечно, Донни и я приедем немедленно. Постарайтесь не волноваться». Когда Рон вернулся в гостиную, Тим все еще стоял и смотрел на мать, безутешно плача. Она так и не пошевелилась. Не зная, что делать, Рон обнял сына за плечи и прижал к себе. «Ну, не плачь, Тим, мой мальчик», — сказал он тихо. «С мамой все в порядке. Сейчас приедет скорая помощь, и мы увезем ее в госпиталь. Они ее вылечат. Ты должен быть хорошим мальчиком, веди себя спокойно ради мамы. Ей не понравится, если она проснется и увидит, что ты стоишь и воешь, как глупое дитя». Шмыгая носом и икая, Тим пытался перестать плакать, в то время как его отец подошел к креслу Эсме и встал на колени. Он взял ее сжатые кулаки и попытался сложить их на коленях. «Эс!» — позвал он. Лицо его выглядело старым и морщинистым. «Эс, любимая, ты слышишь меня?» «Это Рон, любимая, это Рон!» Лицо ее было серым и осунувшимся, но глаза открылись. Они осветились, когда она увидела Рона. Эсме благодарно пожала ему руку. «Рон, привет! Я рада, что ты пришел домой. Где Тим?» «Он здесь, любимая. Не беспокойся о Тиме и вообще успокойся. Скорая помощь сейчас приедет, и мы увезем тебя в госпиталь. Как ты себя чувствуешь?» Как будто меня драли звери. О, Боже, Рон, какая боль! Ужасно!